Глава 23. Аристарх Львович и его новый деловой партнер отправились сегодня на переговоры. В их проект собирался вписаться еще один крупный бизнесмен. Специально для встречи мужчины забронировали отдельный кабинет в пафосном ресторане. «Рената Валеева я давно знаю», — объяснял по дороге Аристарх молодому компаньону. «Очень толковый мужик, ворочает миллионами. Он тоже будет с партнером, это его будущий зять, Айван». «Айван? Что за имя? Откуда он?» — поинтересовался Макс. «Англичанин, молодой, как и ты». «Если что, Аристарх Львович, я по-английски не шпрехаю, имейте это в виду». «Да он неплохо говорит по-русски. Разберемся, договоримся». «Хорошо». Таким образом, вокруг круглого стола, изящно сервированного дорогим фарфором, собралось четверо мужчин. Двое солидных представительных бизнесменов, а с ними энергичная молодежь — Макс и Айвен. В кабинете ресторана витали ароматы блюд, приготовленных шеф-поваром, но самым сильным был запах больших денег. Проект, начатый Максом и Аристархом Львовичем, обещал миллионные дивиденды. Несмотря на поганое настроение и незнание английского, шведов не упустил ни одного нюанса в переговорах. В целом остался доволен, все шло так, как он планировал. Новые партнеры производили хорошее впечатление. И Ренат Ибрагимович, в ярко-рыжей шевелюре которого пробивалась седина, и сдержанный немного чопорный Айвен, чьи познания в русском языке были выше всяких похвал. К концу ужина все вопросы были улажены, и мужчины расслабились, сняли пиджаки и галстуки. Официантки порхали, доставляя в отдельный кабинет кофе, десерты и элитный алкоголь. «Ренат, как дочурка поживает? Давно не видел твою малышку». «Отлично поживает, Аристарх. Вроде свадьбу планировали, лето закончилось, а вы так и не сыграли». «А вот ты Айвана спроси, что-то они с Мишель тянут и тянут». «С Мишель?» — насторожился Шведов. «Это дочку Рената так зовут», пояснил Аристарх Львович. «Она невеста Айвена». «Показать фото?» — с готовностью предложил англичанин. «Мишель красавица». «Давай», — заинтересованно кивнул Шведов и через секунду уже любовался фотографиями девушки, хорошо ему знакомой. Правда, в смартфоне у жениха Мишель представала в образе очаровательной пай-девочки. Скромные элегантные платья, минимум косметики. Никакого сравнения с той девицей, что хрипло стонала под Максом. Царапалась, подгоняла еще сильнее, давай же. А вот и кольцо, крупный бриллиант в форме сердца. Тогда, в клубе, Макс решил, что это бижутерия. Вовсе не бижутерия. Вероятно, это подарок Айвена на помолвку. Шведов с сочувствием взглянул на англичанина и едва удержал вздох. «Бедолага! Не повезло парню! Напоролся на такую стерву!» Макс и сам когда-то побывал в его шкуре. Пахал, как вол, а молодая жена тем временем выращивала у него на темени ветвистые рога. «Стоп! Ну-ка обратно!» — скомандовал Шведов, и Айвен вернулся на один снимок назад. «А это кто?» «Лучшая подруга моей невесты, Ева Никитская. Очаровательная молодая леди. Они с Мишель дружат с самого детства». Как и полагалось по инструкции, Ева убрала противозачаточное кольцо спустя 21 день. С того момента прошло уже больше недели, а месячные так и не пришли. «Вот, еще и цикл себе испортила этими гормонами», — расстроилась девушка. «Когда он теперь восстановится?» У нее всегда был четкий цикл, а теперь все сбилось из-за самодурства Шведова. Ведь это он заставил ее использовать вагинальное кольцо. В следующий момент мысли Евы переключились на секс. Сладкая дрожь прокатилась по телу. И так всегда. Теперь все ее размышления о Шведове укладывались в определенную схему. Сначала она на него злилась, потом вспоминала об их невероятном сексе и сразу же возбуждалась. Вообще она стала какой-то чересчур нервной и чувствительной. У Евы и раньше-то постоянно слезы были близко. Железной леди она никогда не являлась. А сейчас и подавно. Слово не скажи, того и гляди, расплачется или вспылит. Во всем девушка винила Макса. Это он поиздевался над ее нервной системой, довел до критического состояния. В галерее Ева уже несколько раз очень резко наезжала на сотрудниц. Подчиненные, привыкшие к ее безукоризненной вежливости, были ошарашены. Шушукались, что случилось с начальницей, почему она такая психованная. Как ни странно, резкая манера руководства оказалась гораздо более эффективной. Если раньше приходилось повторять три раза, то теперь указания выполнялись молниеносно. Удивительно, но и отношением с Анечкой Евина нервозность пошла на пользу. Раньше всегда старшая успокаивала младшую. Аня капризничала, рыдала, ее проблемы не заканчивались. А тут внезапно выяснилось, что и у Евы терпение может лопнуть. В ответ на очередную жалобу сестры Ева вместо уговоров вдруг рявкнула и сверкнула глазами. Аня испугалась. «Нет-нет, у меня все отлично, не думай», — залепетала она. «У меня уже сил никаких нет». «Евочка, что с тобой? Ты как-то изменилась. Ты не заболела?» Аня, чье личико виднелось на экране смартфона, озабоченно сдвинула брови. «Я не заболела. Просто мне тоже бывает грустно. И на работе я устаю не меньше, чем ты на занятиях». «Прости меня, я эгоистка, думаю только о себе». Для Ани это было удивительным признанием. Никогда она не задумывалась, есть ли какие-то проблемы у старшей сестры. Всегда все внимание было сосредоточено только на собственной персоне. Охапка белых роз стояла в огромной вазе на полу в гостиной. Цветы по-прежнему были свежими, словно их только что срезали. Бутоны нежно благоухали, и от их тонкого головокружительного запаха Еве почему-то хотелось плакать. Постоянный дождь за окном не добавлял оптимизма. В тот самый момент, когда она в сотый раз замерла перед букетом и с грустью смотрела на него, позвонил Шведов. «Опять». «Ева, добрый вечер!» — прозвучало в трубке, и сердце Евы почему-то застучало быстрее. «Здравствуй, Максим!» — ответила она тоном недовольной учительницы. «Мы не смогли бы сегодня встретиться?» «Зачем?» «Мне нужно кое-что тебе сказать». «Говори!» «С глазу на глаз!» «Максим, ну что еще? Сейчас довольно поздно, я уже не планировала сегодня выходить». «Ева, брось, всего 8 вечера». «Но у меня был не самый простой день. 3 встречи, организационные вопросы, экспозицию переделывали. Я устала». «Пожалуйста», — тихо и кротко попросил Шведов. Он ни слова не сказал о присланных позавчера розах, и Еве это понравилось. Макс явно был не из тех мужчин, которые обязательно напомнят о своем подарке и потребует отчета об испытанных эмоциях или намекнут на стоимость презента. «Спасибо за розы», — смягчилась Ева. Настроение у нее теперь скакало, как у Анечки. То радость, то слезы. Да что с ней происходит? «Пожалуйста, Ева, так мы встретимся сейчас?» «Максим, дождь за окном». «Ну и что? Я уже подъехал к твоему подъезду. Давай, Ева. А то я ворвусь в квартиру. Дверь вынесу, ясно?» — зарычал вдруг Шведов. Это яростное рычание очень контрастировало с предыдущим просительным тоном. «Я уже 5-й раз умоляю тебя о встрече, и ты снова отказываешься. Все, мое терпение лопнуло». Рявкнул на нее точно так же, как она сегодня на Анечку. И Ева, как и сестра, тут же испугалась и дала задний ход. «Хорошо», — смирилась она. «Я выйду через...» 5 минут», — подсказал Шведов. «Ты что? Через 40 минут, мне же надо одеться». «Не выдумывай. Просто натяни джинсы на свою потрясающую попку и выходи». «Макс!» — возмущенно воскликнула Ева. «Жду. «Через 5 минут начинаю ломать дверь. Все, я предупредил». По его тону было ясно. Терпение мужчины действительно лопнуло. Она вышла из подъезда прямо под дождь. Такая маленькая и очаровательная, что у Макса сердце едва не выпрыгнуло из груди. Толстовка с капюшоном, джинсы, кроссовки. Светлые волосы собрала в короткий хвост, но так как длины не хватало, то отдельные пряди выбились и теперь обрамляли лицо золотым ореолом. Макс как будто увидел ее впервые. Красота Евы потрясла его. На миг он забыл, что происходит и зачем он здесь. Оказывается, новая неделя разлуки завела его еще дальше в его чувствах. Теперь он просто изнывал от своего оглушающего влечения к этой прелестной девушке, которой он совсем не нужен. Минуту они стояли рядом и смотрели друг на друга. Все вокруг дышало ночной прохладой. Блестящие капли срывались и летели вниз с подъездного козырька. Ступени крыльца блестели. Больше всего на свете, да одури! Максу хотелось прижать девушку к себе и жадно зацеловать пухлые губы без следа губной помады. Он не обнял Еву, но ясно ощутил, какая она тонкая и хрупкая под трикотажем толстовки. И от этого чуть не завыл. Как же хочется смять ее в объятиях. Но если он сейчас на нее набросится, она выставит шипы. Ева и так смотрела на него настороженно и недовольно. Макс боялся все испортить. Он уже понял, что девушка без него запросто обойдется. Он ей не нужен. А вот он скоро по стенам начнет бегать, потому что без нее жизнь стала ужасной. Он страдал так, словно жестокий палач щипцами дробил ему суставы и вытягивал жилы. Эта пытка была невыносимой. «Привет еще раз». «Добрый вечер, Максим». «Какая же ты маленькая, без этих твоих каблуков, совсем крошка. Скорее в машину, промокнешь», — приказал Шведов. Он распахнул дверь и подождал, пока драгоценная добыча устроится на пассажирском сиденье. За командным тоном прятал неуверенность и страх. Разговор предстоял серьезный. Максу с таким трудом удалось выманить Еву из квартиры, что он до сих пор не верил в удачу. Это их первая встреча за прошедшую неделю. В прошлую среду они расстались тут же, у подъезда, когда вернулись из загородной резиденции Богданова, оба потрясенные тем, что произошло. Тогда Ева очень быстро ускользнула от него, и сейчас девушка тоже может в любой момент рассердиться и убежать. Подумав мгновение, Макс собственноручно пристегнул ремень безопасности, поправил его на Еве и аккуратно захлопнул дверь. «Посидим в пиццерии?» Мотор завибрировал, автомобиль тронулся с места. Макс кивнул в направлении того самого заведения, где Ева с подругой часто заказывали еду на дом. «Сейчас проезжал мимо, там пусто, тихо, спокойно пообщаемся». Ева одарила его взглядом из разряда «О чем нам с тобой вообще говорить?», однако возражать не стала. Белый внедорожник плавно выехал со двора на вечернюю улицу. Мокрый асфальт, соседние машины, темная листва деревьев — все сверкало в капельках дождя. Горели фонари, таинственно и сумрачно. В салоне «Лексуса» было особенно уютно из-за непогоды. В пиццерии, сделав заказ, они некоторое время сидели молча, рассматривая друг друга, будто после многолетней разлуки. У Макса перед глазами мелькали красочным калейдоскопом моменты их близости. Сколько раз благодаря этой женщине он побывал на пике возбуждения и страсти? Сколько ослепительных мгновений они пережили вместе? «Ева, прости меня, я очень виноват перед тобой», — наконец сказал Макс. На лице Евы промелькнуло замешательство, которое переросло в удивление. Теперь она смотрела на собеседника во все глаза. Ей, очевидно, трудно было поверить в то, что она слышит. «Хочу попросить прощения. Я был ужасно грубым. Унижал тебя, обращался как с куклой, не думал о твоих чувствах, пренебрегал тобой. Но теперь, Ева, я все понял и очень раскаиваюсь». Макс с трудом произносил слова, буквально выдавливал их из себя, одно за другим. Его голос звучал глухо. Извиняться перед девушкой, как непривычно. После развода отношения с женщинами он строил так, чтобы никто никому не был должен. Да и отношений в принципе у него не было, только мимолетные сексуальные связи. Возможно, Ева стала единственной девушкой, которая невольно смогла добиться его извинений. Она не требовала, не вынуждала. Но уже второй раз Макс просил у нее прощения. Впервые это произошло в августе, когда блондинка сбежала от него после стычки в ресторане. Тогда Шведову удалось добиться прощения, Ева вернулась. Но в тот момент над ней висел долг в 10 миллионов. А сейчас она запросто может рассмеяться ему в лицо и послать подальше. Да, сейчас она ему откажет, непреклонно и с королевской вежливостью. Макс чувствовал себя потерянным и измученным. Он искренне раскаивался. Ева смотрела на него с крайним изумлением. Она не убрала руку, когда он дотянулся через стол и коснулся ее тонких пальцев. Но девушка вообще не шевелилась. Она замерла и будто не могла прийти в себя. В голубых глазах застыл немой вопрос. Официант в черном фартуке принес и поставил на стол горячую пиццу, которая источала соблазнительный аромат. Но они на нее даже не взглянули. Через несколько минут на столе появился чайник и чашки. Тоже не заметили. «Ева, ты сможешь меня простить?» — с тоской в голосе спросил Макс. Девушка не подавала никакого намека на то, что его усилия могут увенчаться успехом. И он уже был близок к отчаянию. Неужели он навсегда потерял Еву? «Ева, вернись ко мне. Так хорошо было, когда мы жили вместе». «Максим», — вздохнула Ева, — «тебе, возможно, было хорошо, а вот мне...» «Я вел себя, как последняя скотина», — пробормотал мужчина. «Но я все понял и сделал выводы. Я исправлюсь. Ты только вернись». «Не понимаю тебя. Все это уже в прошлом. Зачем вспоминать? Я стараюсь забыть о том, что случилось летом». «Скажи, у меня есть хотя бы ничтожный шанс?» «Максим, я не знаю». Некоторое время они сидели молча, разглядывая живописную пиццу, на которой золотился расплавленный сыр. Потом Ева будто опомнилась. «Еще раз спасибо за розы. Букет волшебный». «Не стоит благодарности», — угрюмо произнес Макс. Брови сдвинулись к переносице. В глазах застыло отчаяние. «А какие картины ты повесил?» «Что? О чем она говорит? Это попытка поддержать светскую беседу, чтобы отказ не прозвучал слишком резко?» «Спрашиваю, какие картины ты повесил и куда?» Слабо улыбнулась Ева. «В записке об этом было». «А, ты про картины. Одну, где синим намалевано, в гостиную пристроил, а белую с разводами — в прихожую, ну, то есть в холл». «Молодец, Максим!» — учительским тоном похвалила Ева. «Я бы сама туда их и повесила». «Не ожидала, кстати. Думала, задвинешь картины куда-нибудь на антресоли и забудешь». «Ты их выбирала. И они тебя чем-то привлекли. У тебя глаза горели, когда ты на них смотрела», — грустно заметил Макс. «Видишь, ты на меня повлияла. Возможно, со временем я стану известным коллекционером. Остались еще две картины. Надеюсь, ты подскажешь, куда их повесить или кому подарить. С Аристархом все получилось чудесно, помнишь?» Легкая улыбка вновь тронула губы Евы. По крайней мере, девушка перестала хмуриться. Макс тоже немного оживился. «Послушай, малышка, а я приготовил для тебя подарок». «Что ты? Не надо!» Сидел и думал, чем бы мог тебя порадовать. И придумал. «Вот, держи!» С этими словами Макс положил на стол плоскую коробочку ярко-синего цвета. «Что это?» — с опаской посмотрела на презент Ева. «Открой, там ключи». «Ключи?» «Да, от твоей галереи. Ты ведь так ловко с ней управлялась, но потом, очевидно, возникли сложности, и ты ее продала. Ты ведь до сих пор об этом грустишь, правда? Я это понял, когда мы с тобой разговаривали на эту тему». Ева, изумленно моргая, открыла коробку и достала связку ключей. «Ты помнишь, конечно, что там назревал глобальный ремонт коммуникаций. Здание расположено удачно, но оно далеко не новое. Ты, наверное, решила, что не потянешь всю эту лабуду с капитальным ремонтом. Вот и новый хозяин тоже решил не связываться и выставил помещение на продажу. Я его купил и отремонтировал. Сейчас там все в идеальном порядке». «Максим!» — потрясенно протянула Ева. Она прижала ладони к щекам, они уже пылали. «Мы должны оформить на тебя документы, и ты снова станешь собственницей этого помещения, а потом откроешь там галерею». «Боже, я в себя прийти не могу». «Ты согласна? Хорошо я придумал». «Максим!» Несколько секунд Ева изумленно переводила взгляд с ключей на Макса и обратно. Она была потрясена поступком Шведова. Мужчине удалось ее поразить, причем в хорошем смысле слова. Однако она не собиралась сдаваться. «Это, конечно, царский подарок, но...» «Пожалуйста, только не отказывайся», — взмолился Макс. «Дай мне возможность хоть как-то загладить мою вину». «Нет, Максим, я не могу это принять», — твердо отказалась Ева. «Нет». Она положила ключи обратно в коробку и решительно закрыла крышку. «Почему?» «Что ты от меня хочешь? Я не понимаю. Зачем я тебе?» Вдруг с болью воскликнула Ева. «Тебе нужно прощение. Считай, что я тебя простила. Я не собираюсь всю оставшуюся жизнь вспоминать о том, как ты меня унижал. Нет, я постараюсь как можно скорее об этом забыть». «Ева, я же сказал, что очень раскаиваюсь. Но ведь у нас и хорошее было, разве нет?» «Было, да. Но теперь ты прекрасно проводишь время с другими девушками. Тебе их мало? Хочешь, чтобы я тоже на всякий случай была под рукой?» «О чем ты?» «О том». «Объясни, я не понимаю». Ева отвернулась, уставилась в окно. Там сверкал огнями вечерний проспект. Машины выстроились в ряд у светофора. Пробегали прохожие с мокрыми зонтами. «Ева, объясни, что ты имеешь в виду?» Макс сжал челюсти и прищурился. Только что он уговаривал, говорил тихим голосом, смотрел жалобно, а через мгновение стал прежним, безапелляционным и напористым. «Ты же хорошо развлекаешься с девушками. В этом своем клубе!» — презрительно хмыкнула Ева. «Разве нет?» Всего одно мгновение Макс соображал, потом все понял. «Это тебе Мишель на ушко напела?» — поморщился он. «Подружка твоя!» Голубые глаза Евы снова удивленно распахнулись, уже в который раз за этот вечер. «Откуда ты знаешь?» Она подходила ко мне в клубе». «Вот как? Так значит, вы познакомились?» «Да. Но то, что она твоя подруга, я узнал только вчера. Встречался с ее отцом, Ренатом Ибрагимовичем, и женихом, Айвеном. У нас с мужиками общий проект, довольно крупный. Я пообщался с Айвеном, и в разговоре выяснилось, что его невеста — твоя подруга». «Как странно. Но Мишель не сказала мне, что знакома с тобой». «Видимо, забыла». Криво усмехнулся Макс. «Зато не забыла тебе сообщить, что я развлекаюсь в клубе с девицами». «А это не так?» «Ева, поверь мне, с того момента, как мы с тобой расстались, я вообще не общался ни с одной девушкой. Мне никто не нужен, кроме тебя. Ни одна девушка мне не интересна. Ни одна не вызывала таких чувств, как ты. Ева, я хочу только тебя. Я уже постепенно схожу с ума. А Мишель? Она тебя обманывает. Не верь ей». «Максим, она моя единственная подруга. Мы с детства дружим». «Тем не менее, клянусь, что за прошедшие 3 недели у меня не было ни одной женщины». Ева поставила локти на стол и сжала виски пальцами. Она была совершенно потрясена и тем фактом, что Мишель водила ее за нос, и тем, что Макс все это время хранил ей верность, с его-то темпераментом. «Отвези меня, пожалуйста, домой», — попросила блондинка после долгой паузы. «У меня голова кругом. Я ничего не понимаю». «А что с галереей?» Макс мрачно кивнул на коробку с ключами. Ева в ответ только помотала головой. «Не отказывайся так сразу, подумай. В любом случае, ты должна заехать и посмотреть помещение». Макс не собирался сдаваться так просто. Он готов был сражаться. «Ева, реконструкция закончена, но чистовая отделка еще не произведена. Я думал, ты сама выберешь материалы. У тебя тонкий вкус. Я столько комплиментов урвал с тех пор, как стал ходить в твоих костюмах». «Максим, спасибо, но, пожалуйста, сейчас отвези меня домой». «Хорошо». Пицца так и осталась нетронутой. Чай в фарфоровом чайнике остыл, чашки сияли белизной, приборы лежали на своих местах. Макс оплатил счет под удивленным взглядом официанта и даже оставил чаевые. Затем молодые люди в полном молчании проследовали к выходу из пиццерии.